Его не казнили. Он умер своей смертью на родине в Эйслебене. Но я думаю, это произошло, потому что Бог уже проявил какую-то милость, уже была принесена вот эта цена, кровь мучеников, и уже пошло пробуждение определенное. Бог давал успех.